Послание апостола Павла Филиппийцам, 4 главе, 4 стихе, читаем. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Такова воля Божья. Христианин имеет блаженную возможность радоваться в Господе, радостью полную, неизреченную. Как плод Святого Духа, она не зависит от окружающей среды, в которой мы живем, не зависит также и от тех людей, кто окружает нас, ибо она есть дар Божий свыше. Следует заметить, что, с одной стороны, радость в Господе есть привилегия детей Божьих, с другой стороны, у всякого верующего есть и обязанность или ответственность, даже и по отношению к этой божественной радости. Апостол Павел в вышепрочитанном стихе говорит об этой ответственности очень ясно. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Такой же призыв мы видим в первом послании апостола Фессалоникийцам, 5 главе и 16 стихе. Почему это так? Дело в том, что возможность обогатиться радостью или полным удовлетворением, нисходящим от Бога, существует, но не все ее принимают. И даже те, кто приняли Господа в своем сердце, иногда теряют чувство удовлетворения, радости. Как уже было сказано раньше, присутствие греха в сердце человеческом устраняет присутствие радости Божьей. Только тогда, когда человек занял правильное положение по отношению к Богу, в его сердце проявляется плод Святого Духа – радость. Псалом 117:15. Есть и другие причины, уводящие нас от радости Божьей. Например, неполное послушание Богу или пренебрежение чтением Слова Божьего. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, обратим наше внимание еще на одну причину, уводящую нас от полноты радости во Христе. Неправильные помыслы души. В христианской жизни важную роль играют не только сердце человека, но и его ум, помыслы. Как и Слово Божье говорит, «Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам». Притчи 23:12. Так неужели наши неправильные помыслы влекут нас к неудовлетворению, а правильные помыслы души к удовлетворению или радости Божьей? Конечно. На это и обращает внимание псалмопевец, говоря, «Каковы мысли в душе его, таков и он». И именно эта тема очень хорошо раскрыта в послании апостола Павла к филиппийцам. Как вы знаете, это одно из радостных посланий апостола. И когда мы читаем все это послание, то легко заметить употребление в этом послании таких слов, как «помыслить», «мыслить», «помышление» и так далее. Это говорит о том, что радость в Господе непосредственно связана с правильным помышлением о Господе, с правильным направлением нашего образа мышления. Вот несколько примеров из послания апостола Павла филиппийцам. Превосходство познания Христа. Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. Филиппийцам 3:8. Здесь не говорит апостол о познании Христа с точки зрения информации о нем, но с точки зрения тесного личного общения со Христом через веру. И что, несмотря на то, что апостол уже имел общение со Христом, он все же стремится и далее постигать превосходство этого познания. Его цель – чтобы познать Его, то есть Господа, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Филиппийцам 3 глава 10 стих. Это превосходство познания о Христе побуждает апостола сказать то, что не все могут сказать, а именно: «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Филиппийцам 1, 21. Находясь в тюрьме, невзирая на неблагоприятные условия, он радуется сам и своим посланием радует других. Почему? Потому что он смотрит на все обстоятельства с точки зрения не плотского ума, а духовного. Он смотрит не на свои обстоятельства, но на единение со Христом. Помыслы, цели Христа, его помыслы и цели. Узы человеческие для апостола являются узами во Христе. Он не есть узник Рима, а узник Иисуса Христа, Ефесянам 3:1. Такое практическое стремление к превосходству познания Христа Иисуса дает ему полное удовлетворение, полную радость. Смиренно-мудрие. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Филиппийцам 2 глава 3 стих. Смиренно-мудрие, как некоторые думают, когда человек в первую очередь думает о других, а позже о себе. А может быть, смиренно-мудрие – это таковое явление, когда человек думает о других, совершенно не думая о себе? Далее, в этом же послании апостол дает нам пример смиренно-мудренного и уничиженного состояния Христа. Пример Тимофея. Пример Епафродита, например, 2 глава с 25 по 30 стих. Смиренно-мудрие – это путь служения другим, причем это жертвенное служение. Почему же путь смиренно-мудрия, путь уничижения, смирения дает удовлетворение или радость? Это один из парадоксов христианской жизни. А суть его в том, что чем более мы идем путем смиренно-мудрия, то есть путем служения другим, почитая других выше себя, тем больше мы получаем. Чем больше в смиренно-мудрии жертвуем во славу Божию, тем больше благословение приходит к нам от Бога. Даже осознавая хотя бы только то, что, идя путем смиренно-мудрия, уничижения, следуем примеру Христа, уже это должно давать нам внутреннее удовлетворение и внутреннюю радость. И уход от смиренно-мудрия есть уход от внутреннего удовлетворения. Помышления, охраняемые миром Божиим. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4 глава 6 по 7 стих. Радость теряется, когда приходит беспокойство ума. В греческом тексте слово «беспокойство» имеет смысл того, что тянет нас в разные стороны. О таковом состоянии апостол Иаков говорит так: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Иакова 1 глава 8 стих. О пагубном действии чрезмерного беспокойства все знают. Но не все знают, как удалиться от него. Ибо в беспокойном уме человека не будет места радости. Слово Божье ясно говорит нам, как избавиться от беспокойства, а именно: всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Мир Божий наполняет таковых, и этим охраняет наши помышления от беспокойства и возбуждения. А там, где есть Божий мир, непременно будет и удовлетворение, и радость. Итак, как мы видим, с радостью во Христе связано правильное направление нашего образа мышления. И в этом тоже зиждется воля Божья. Заканчивая тему о радости во Христе, об этом чудном даре Божьем свыше, даре Святого Духа, даре так нужном в этом беспокойном, суетном мире, будем помнить того, кто является давателем этого удивительного дара. Прочитаем. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой! Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Псалом 42, с 4 стиха по 5. Аминь.